Как дышит в себе не цветок, а колосок в зерне, так милостью своей Иисус Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. То чудный Божий дар, Христос живет во мне. Я был без света, без низол и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел, Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. Чудный Божий дар, Христос живет во мне. Как солнце лик живет лучом цветы на тощем дне, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Да, Христос живет, то чудный Божий дар, Христос живет во мне. Когда помыслю я о том, что Он живет во мне, подобным быть Ему хочу в земной стране. Да, Христос живет.